Глава 11. Вышло время твое. Вот дед умер, значит, и всю ночь, так полагается, перед тем, как его сожрать, отец с дядей Колей сидели у гроба с покойничком. Желтый весь он лежал, восковой. Сидишь с мертвым, а там не мертвая тишина, бродит еще в грудной клетке воздух, а бывает и хрустнет что-то в глубине тела. То обмякшие совсем мышцы на кости, может, давят, кто его знает. Это ж такая тяжесть, все твое земное тело без души. Вот, короче, сидели с ним, молчали. О нем бы хорошее чего сказать, а даже дядя Коля не нашелся. Только все почесывал себе глаз, делая вид, будто он очень занят. Отец сидел, сидел, тут ему скучно стало, принялся готовиться к поминкам. То унесет, это принесет, и каждый раз, как мимо деда проходит, то вилкой воткнет, то ущипнет. Вот на него салфетки положил, банки с майонезом. Дядя Коля сидел, сидел, мучил глаз свой, а потом вдруг... — Ну чё ты, больной, что ли, Виталь? А дед лежал, и непонятно было, как он вообще только сегодня умер. Ногу ему в больнице отхуярили. Глаз один не видел уже, зубов ни единого не осталось. Жена его спала за тонкой стеночкой, две слезинки уронила, и все, не ночевала с ним. Ну и правильно, в принципе, она-то волчьей породы иной. Не родня ему, если так подумать. И замуж обманом взял, и жил во лжи. Не по справедливости все. Волки этого не ценят. Ну вот, значит, смотрел отец на дядю Колю, долго-долго, а потом сказал, ну, не брату, а деду. — Все, вышло твое время. — Бред не неси, Виталик. — Нет, ну а что? Ты мне скажи, любила его? Чего, не мечтал, что ли, чтобы сдох? — Ну, мертвый же уже. Тебе что, еще надо? — Свезло ему, что меня тут не было, когда болел он. Я б ему и живому земли поесть дал. Сказал и ложкой деда по носу стукнул. — Что ж ты за человек-то такой? Ну, отвяжись уже. — А он чего не отвязался? Чего ты мне скажи, он тебе хорошего сделал, чем заслужил, чтобы ты его хоть мертвого в покое оставил? Дядя Коля думал, думал, а потом взял и да и сказал. — Не, Виталь, ну это как-то мелко. Взял бы ты тогда и башку ему отрезал, если ты такой мстительный. Так они смеялись, смеялись, а дед желтый лежал с приоткрытым ртом, и за окном по-сибирски темно. А на завтра деду и голову откорнали, и все остальное. Съели всего, остались зубы с костями. Такой был человек, мой отец. А кто выбирает, у кого родиться? Кому какая доля, это на сердце, на лбу каждому надо выбить. Я к нему привык, я его любил как есть, но надо думать, тогда в канализации я в первый раз и, может быть, в последний раз увидел совсем другого отца. Нет, ну сначала я вообще ничего не видел. Первые дни мне не запомнились. Какое-то вечное марево, огромная температура. Все задыхаешься и задыхаешься, впадаешь в беспамятство, глаза слезятся, и внутри что-то по костям ходит, огромное такое. Про себя ничего не помнил. Что со мной было, как оно там снаружи меня. Бред какой-то со мной остался от тех дней. Жуткое нервозное было чувство, будто... Куда-то спешу и не попадаю никуда. Надо идти, бежать надо, а я все лежу. Весь горел, под градом тек, поэтому казалось, будто в каком-то приморском городке, вроде Коктебеля, о котором мне столько мама рассказывала. Лежу, значит, в комнате с белыми занавесками, с вечно светлеющим от полудня окном. Потом неожиданно бросало в холод, и я уже не вспоминал ни про какие приморские города. Не поверил бы даже, что они на свете есть. Тогда мне думалось про «Ежика в тумане», ну, про тот серый мультик. И не то я сам был с ежиком, не то ребеночком на ежика смотревшим. Но тот туман меня до костей продирал, до самых странных вопросов. Кто была та лошадь, светящаяся и призрачная? И почему она молчала? Как это так, что в лесу половина зверей разумна, а другая нет? О любви все или о смерти вообще? Почему сова ежика только пугала? почему не хотела съесть, да и сова ли это вообще? Папка с мамкой. Они любили Твин Пикс. Частенько мне говорили, что совы не то, чем кажутся. Может, и в моем кошмаре все так было. Может, не сова это совсем, а что тогда? А щука-то почему говорит? Немая же рыба. И откуда там такой туман вообще-то? Почему тот мир такой хрупкий и в нем так тревожно меняются очертания? Ну и как она там в тумане? Это, конечно, тоже. Я как бы ходил по этой зыбкой ночной дымке, по лесу без тропинок, пахнущему давно наступившей осенью, прелой листвой, ночным холодом. Что за силуэты мне казались в темноте, на ветру листья качались? Да-да, а потом вдруг летали надо мной черные птицы, те самые из песни Наутилуса, хотели мне глаза выклевать. Птицы были черные, как ночь, велись-велись, и ворон вспомнился, который ждет мертвечины. «Черный ворон, я не твой, значит. Ой, а потом казалось, будто передо мной сидит Адет. На ней были серые джинсы и серая толстовка с ушками на капюшоне. Маленький мышонок в школьном спектакле. Адет сосала леденец, огромный чупа-чупс, и говорила: «Тебе разве никто еще не сказал, что Снежногорск звучит как название из американского фильма, как представление у русских «Снежногорск»?» Разгрызла она чупа-чупс и зуб себе сломала. «Кто-то хитрый и большой наблюдает за тобой, строчка из песни, маленькая Адет. А кто наблюдает за ежиком там в тумане? Кто-то ведь наблюдает. А все ж таки мультик, как сон, детский сон поздней осенью, сон о лесе и таких огромных зверях. А слон-то там откуда? Откуда ежик вообще о слоне мог знать, как его мог измыслить? И эта красота бегущей воды, я тоже тек по реке, по темной реке с холодными водами, под саваном тумана. Мне не было страшно умереть, я не понимал, что борюсь со смертью. В бреду меня занимали странные вещи, реальность отступила. Иногда, правда, приходила мама, клала мне холодную мокрую руку на лоб, и я засыпал совсем без снов. Она пела мне песенки и про волчка, и про соловья с Дунаем, и про все на свете. Она любила меня, я тем и был жив, на том и засыпал, убаюканный ее голосом. Очнулся я на девятый день. Вот, девятый день уже помню. Я тогда открыл глаза, свет сразу стал яркий-яркий, мне так показалось, хотя еще даже не расцвело окончательно. За окном было синевато и туманно, но даже эти пастельные тона казались мне невероятно интенсивными. Ничего терпеть не мог. Я пару минут не понимал, где я. Комната была незнакомой, странной. Потом осознал, что я не в Снежногорске, а в Лос-Анджелесе. Медленно, по кусочкам, как разбитую чашку, я собрал то, что со мной было с того момента, как я покинул Снежногорск. Воспоминания не сгорели, садились легко и привычно, как старая заношенная одежда. Соображал я быстро, но требовалась перезагрузка системы. Я лежал, шевеля только кончиками пальцев, вытягивая нити событий, которые со мной произошли. Потом меня разобрал приступ такого кашля, от которого меня чуть не стошнило. «Папа!» — позвал я в отчаянии. Я и не думал, что он здесь со мной, а он притащил матрас, такой в зацепках, и лежал на полу рядом с моей кроватью. Заворочился отец, приподнялся. «Папа!» — повторил я хриплым от кашля дурным голосом. Он мне дал воды напиться, и я увидел, что вокруг столько коробок с лекарствами, какие-то шприцы и ампулы, пепельница была полна бычков. В курении отец себе не отказывал. Вода оказалась холодной и напоминала мне о той речке, по которой плыли мы с ежиком. Я весь задрожал, непроизвольно, неизвестно от чего, поставил на пол стакан. Отец все смотрел на меня странным, незнакомым мне взглядом, потом сказал: «Боречка». Он стал целовать мне голову, виски, лоб, макушку, так обнимал, как, может, в аэропорту, когда я был совсем еще маленький, 10 лет назад. «Боречка, я думал, ты не очнешься, думал все, думал, пиздец тебе уже, Господи, я так Он не сказал, испугался, просто не смог это из себя выдавить. Вместо этого снова поцеловал меня в висок, от него еще сильнее обычного несло перегаром. «Ну, я понял сразу, понял, что это уже ты. Ты иногда привставал, но звал всегда маму. Ты никогда меня не звал. А тут слышу, папа». Сил у меня толком не было, и я провел в сидячем положении совсем недолгое время. Рухнул обратно, как утонул. Тут же все пеленой заволокло, но этот хорошо знакомый туман быстро отступил. «Я хочу есть». «Ой, на кухне тогда стоял целый ящик этих уорхловских супов. Ну, не уорхловских, конечно, красно-белые супчики Кэмпбелл. Я их тогда на всю жизнь вперед объелся. Там все просто. Открываешь эпическую банку, хотя они не такие минималистичные уже были, как у Орхола, с картинками даже, но все-таки узнаваемые. Хреначишь жижу в кастрюлю, водой заливаешь, ну и доводишь до кипения. Короче, отец мне с кухни кричал: «Чего хочешь? Есть томатный суп, есть лапша с курицей, грибное есть, с бычьими хвостами, что ли, жидкий холодец, наверное, есть». «Томатный!» — крикнул я, не дожидаясь, пока он перечислит все. Думать мне не хотелось. Я просто последовал за первым словом, и оно привело меня к горячему, островатому супу. Томатный сок да бульон из коровки. И лишнего-то ничего нет. Идеально было. Я ничего вкуснее не ел. Аж слезы на глаза навернулись. Пил я суп прямо из чашки, а отец смотрел, как жадно я его хлебаю. «Осторожнее, осторожнее, обожжешься!» «Да не», — сказал я и тут же обжегся. «Ой, ну это было такое ничто по сравнению с болью от кашля. Я и не заметил почти. Поел я и чуточку окреп, повернулся к нему. «А сколько я так лежал?» 9 дней. Так сильно болел?» «Раньше простуда у меня не задерживалась дольше 3 суток. Я привык к тому, что иммунитет у меня железный. Меня такой ужас накрыл. Первый ужас от несовершенства своего тела, от его предательства». «Так болел», — сказал он. «Я тоже в первый раз сильно болел». Он умолчал, но видел, отец хочет добавить. «Но не так надолго». Или «но не так страшно, как знать». «Я тебя тем колол и этим, ничего не помогало». «Ну, какие антибиотики там? Верно, еще не изобрели. Вот вылезет дрянь, эпидемия, значит. Тогда люди вакцину придумают, лекарства. А от того, что еще в мир не пришло, а только во мне заперто, у существующих таблеток толку нет. Болезнь, которую я подхватил, не подцепит от меня ни один человек. Она исчезла с карты, она умерла, как оспа. Во мне умерла. Я саркофаг для эпидемии. Не заразить никого, не вылечиться до конца. Кашляю я с того времени всю жизнь. С этой точки зрения оно, конечно, смешно слушать про наших братишек и сестричек, да про чуму». Отец все смотрел на меня с искренним, обнаженным отчаянием. «Я думал хоть симптомы снять, хотя бы симптомы, как у бешенства. Лечение симптоматическое». Он хрипло засмеялся. «Если не получилось смерти на стороне найти, так крыска умирает по 2 причинам. Во-первых, болезней накопилось слишком много, и все, спина верблюда, последние там соломинки. Во-вторых, всем случается проиграть в русскую рулетку. Подцепил что-то особенное, сильное, совершенно смертоносное, да и все, вали в темноту. Весь ужас этого только начинал до меня доходить, я еще сам себе не верил». Мы сидели, слушая гул машин, я пил свой суп, а отец — водку. В горле у меня жгло, пылало и вовсе не от горячей еды. Я не знал, что ему сказать. Нет, ну правда, разве что «зачем ты так со мной, папа?» Но что-то в нем было такое, что я его жалел, что я хотел его защитить. Отец прижал ладонь к моему горячему лбу, цокнул языком. «Я хотел парацетамол взять, но сказали эти таблетки то же самое. Травят друг друга всякой херней». Я уже выпил таблетку, отец еще долго смотрел на пачку тайленола. «Сказали то же самое», — — повторил он. «А у меня как язык отнялся. А потом я заплакал, словно ребенок, от страха и от боли. Бля, мне так стыдно потом было. Здоровый мужик, да мне уж 16. Ладно, когда смотришь на абсолютную темноту, ладно, когда кого-то жалко. Я был очень сентиментальным. У меня сердце рвалось, когда я кого-нибудь слушал, что-нибудь смотрел или читал. Мог заплакать от печали по кому-то, но не по себе, нет». «Ну, Боря», — говорил он. «А я-то 9 дней провалялся в аду да в бреду, как у Янки Дягилевой поется, и чуть не провалился к паршивым чертям. Господи ты, Боже мой, умереть же мог!» Я плакал, а отец нервно вертел в руках всякие упаковки с лекарствами. «У них в составе этих хрени от простуды, ты представляешь, все на свете есть, даже снотворное». Плакал и плакал, плакал и плакал. «Ну, ёб твою мать!» — думал я, — «уже остановись-ка ты!» Вдруг отец поднял на меня взгляд и сказал: «Борька, ты знаешь, как я в первый раз тебя увидел?» Я от неожиданности даже отвлекся от судьбы своей горестной, взглянул на него, глаза потер. «Чего?» «Чего слышал?» «Не знаю, наверное, когда маму из роддома забирал». «Ну, точно. Там к детям не пускают. С женой только в холле можно пообщаться. Передать там чего? Катька тебя один раз вынести хотела, но ее спалили. Шухеру там навели. Так и не познакомился с тобой. А тут, значит, забираю ее бухой просто в сопли. Счастливый такой, но стрёмно все равно. В таксо мы сели, только тогда я решился на тебя посмотреть. Это было какое число-то? Ты 19 апреля родился, а выписали ее когда?» Отец подсокал языком, положил руку, пропахшую табаком, мне на лоб. «Да смотрю, такой ты маленький, как игрушка. Я рад был ужасно, когда Катька беременная стала. Но не верил, что меня это все так впечатлит, что я увижу тебя, и это будет удивительно. Ну, младенец и младенец, а тут мой сын. Маленькое такое существо, крошечное еще. Не верилось, что ты вырастешь, что будешь ходить, говорить, что однажды станешь взрослым, а ты и на меня был похож, и на нее. И я ж Катьку так люблю. Ты, как мы с ней вместе, а уже другой человек. Как доказательство, что мы были. И за палец ты так хватался. Шустрый был. Я не могу просто». Я слушал его и отчасти не верил тому, что слышал. Впервые он так при мне рассентиментальничался. По крайней мере, впервые за долгое время. Может, еще тогда в Вальке. «Я вообще-то младенцев ненавидел. Один Колька чего стоит. Мне 3 года было, когда он родился. В 5 его уже помню. Кошмар был, как цепится в меня и таскает его на своей ноге». Замолчал отец, посмотрел на меня, такая жизнь из него выходила, плоть и кровь, фунт мяса, пинта крови, ой, бля, когда таким его вспомнишь, сердце рухнет. Продолжил папашка. «А Катечка и сказала: погляди, Виталик, это ж мы с тобой, наша с тобой книга, наша с тобой картина, наша с тобой музыка». Снова замолчал. Не глядел на меня больше. Я закутался совсем в одеяло и слушал его внимательно, будто он сказку рассказывал. И точно сказку. Не могло же это все быть с ним. «И тут меня пробило. Я подумал, что ты вырастешь, Боря. А ведь ты тогда еще и Борей-то не был. И ты будешь страдать. Вот так, как сейчас, потому что ты должен. Потому что... за тебя этого никто не сделает, потому что, блядь...» Он отставил бутылку водки, посмотрел на меня. «Такое маленькое, маленькое существо родилось только для терпения, для изнуряющего труда. А мне хотелось, чтобы ты был счастлив. Но кто я такой? Какое я право имею желать тебе лучшей жизни-то? Есть вещи огромные, они со мной и с тобой ни в какое сравнение не идут. а не заводить детей, не заставлять их страдать. Это что? Это дезертирство перед будущим. Побег. Нельзя бежать, даже оглядываться нельзя. Закурил отец, и по комнате поплыл дым. От него во рту стало горьковато-горько, но мне все равно захотелось затянуться. — И что? — спросил я. — И то. И не думал об этом до того дня, когда тебя увидел, о твоей судьбе. Был ты еще у Катеньки в животе. Я не загадывал. А теперь встретился с этим лицом к лицу, с правдой о себе, о том, во что я верю. Жестокая это была правда, надо сказать, абсолютно дикая в каком-то смысле. «А с другой стороны, всем велено продолжать себя», — задумчиво сказал отец. Искал себе оправдание. Я ему помогать не собирался. Ой, я был в тот день неразговорчивый, необычный. Он это чувствовал, может, потому так болтал лихо. Катька смотрела на меня и как бы поняла, что я чувствую. Заплакала. Водитель еще посмеивался. Думал, что это она от счастья. Ты еще только родился, Борь, а тебя уже оплакали. Приехали мы домой. Она тебя ласкать, целовать, а я и не подойду. Смотрю на тебя волком. Такой ты маленький был. Мне не верилось, что люди бывают такими маленькими, что я сам таким был. Ну да, ну да. Все рождаются, все взрослеют. Все стареют, все умрут. Некоторые пораньше. Большую часть жизни мы ни в детство, ни в старость не верим. А толку-то? Ой, у старости один вариант не наступить. У детства один вариант не закончится. Но я понял тебя. Ты виноватым себя чувствуешь. И справедливо же, но этого я не сказал. Я не из тех, кто швыряется словами вроде «Зачем вы меня родили?» Слишком уж абсурдно это. В другой день бы все сделали на продавленном каком-нибудь диване, и жил бы уже совсем не я. Другой какой человек, такое чудо, если вдуматься. Чего тогда Богу в лицо плевать? Я никогда не думал, знаешь, у окошка тебя оставить на ночь, чтоб помер и не страдал, или еще что-то. Это слабости все, глупости. Я думал о том, что я привел в мир существо, что у тебя будет все, что есть у человека. Будешь что-то любить, что-то ненавидеть. Но ты рано умрешь и много пострадаешь. Я люблю тебя. Что? Я люблю тебя, папа. Как мне трудно было это выговорить, и голова заныла, и ребро, сломанное давным-давно. Он посмотрел на меня темно и грустно, а потом вдруг сказал. «Ты знаешь, Борь, когда я Катьку на аборт заставил сходить, я, может, и не очень-то верил, что это не мой ребенок». «Ну кто ж теперь разберет, кто из твоих детей счастливее?» «У меня один ребенок». «Ну да, конечно же». Мы с отцом засмеялись, хоть никакой шутки не было. В моем горле так же хрипело, как и в его. Я подумал, что теперь мой голос, когда я вырасту, станет почти неотличим от его голоса. «Ладно, хер с ним, это все неважно». Отец хлопнул себя по коленкам, поднялся. «Что болит?» «Все болит», — сказал я вроде как с насмешкой, весело, а потом с удивлением понял, что не соврал. «Но я ничего не хочу, я буду спать». «Ну и хорошо». У кровати моей стояли два пузырька с сиропами, близнецы-братья фактически, Дэйквил и Найквил. В одном жидкость была рыже-красная, в другом — фиолетовая. Солнце и ночь. Ой, такая поэзия у меня была с этими сиропами. Я их столько выпил, почти ими спился. «Выпей синюю, там снотворное есть, поспишь нормально». «Она ж на ночь». «Ой, у тебя сейчас всегда будет ночь». Налил мне в колпачок фиолетовый, резко пахнущий хрени, но не ушел. Лег опять на матрас, вытянулся весь как-то и глаза закрыл. Он ведь тоже болел. Всегда он болел. Я проспал несколько часов, мне снилась мама, только она была маленькой девочкой, как на фотографиях. Она меня дразнила, показывала язык. Прямо, там большая яма. В яме-то сидит Борис, повелитель дохлых крыс. Мне было так обидно, но в то же время я чувствовал большое облегчение от того, что она жива, и впереди у нее еще много лет. Я проснулся от боли, от трудного дыхания, от какой-то смутной тоски, когда болеешь, такое бывает. И все-таки я был счастлив. Рассказать нельзя, а я расскажу. Я был так счастлив, просто не быть мертвым. Мне казалось, что со мной еще не происходило ничего лучше этого разрывающего легкие кашля, этой ужасной головной боли. Отец принес мне еще супа из красно-белой банки. Я его похлебал, а потом весь день смотрел 6 футов под землей. Как же его у нас перевели-то? Клиент всегда мертв. По-моему, такая мелодрама про семью, типа «Санта-Барбара», только глубокая, искренняя и про похоронное агентство. Каждая серия — труп, какая-нибудь новая смерть, рыдающие родственники, гробы, долгие прощания. Мы с отцом смотрели этот сериал запоем, смеялись и плакали, поглощали консервированные супы. Господи, если вдуматься, то какое это было счастливое время. Как много хорошего я видел, когда мне было нестерпимо больно. Но и всегда так. Все в жизни переливчатое, переменчивое. У всякого удовольствия есть привкус отвращения, страдания. Но и всякий ужас по-своему прекрасен. Вот что я тогда узнал о себе и о мире. От этого стало легче, как-то правильнее, что ли. Я словил свой внутренний ритм, это было биение моего загнанного болезнью сердца, и я ему следовал. Но как найти слова для того, что я в себе тогда открыл? А хер с ним! Про тот вечер, первый мой вечер, снова здесь, на земле, надо еще сказать. Отец меня тогда любил. По-настоящему, как любят своих детей эти, ну, как их там, нормальные люди, как оно принято в семьях, где родители не вынуждены учить своих детей калечить себя. Как-то Эдит сказала мне, дисфункциональные семьи чаще всего дисфункциональные не в первом поколении. Ой, наука, психология, ее придумали заранее, говорили, от осинки не родятся апельсинки. Отец был в каком-то смысле нищим. Его где-то обокрали, он не понимал, что с ним происходит, не понимал, кто в этом виноват, и понятия не имел, что ему вообще-то делать с самим собой. Тоскливое зрелище, мой папка. Поубивал бы людей, которые не учат своих детей любить. Но это что же проявление нелюбви, ненависти? Это часть проблемы. Короче, все я про отца понял, что он Сизиф такой. Тащил свой камень и знал, спустишь его со скалы и тотчас же к нему вернешься. Нет, нельзя ответить однозначно, хороший он человек или все-таки не очень. Вроде бы такой урод, но что бы мы без таких уродов делали? Про хороших и плохих людей мы, кстати, разговорились. «Хороший человек, он всегда одинаковый», — сказал мой отец, когда в первой серии «Клиент всегда мертв», Нейт смотрел на своего отца, уезжающего на автобусе в никуда. «Хорошие люди делают одни и те же вещи, а вот мрази, ублюдки, все они разные. Один врет, другой ворует, третий дает жене по ебалу, четвертый убивает детей. Плохих людей 100 сортов. Если перефразировать Толстого, все хорошие люди хороши одинаково, а все плохие люди плохи по-разному». «Уж слишком ты его перефразировал». «Нет, ну а ты не согласен». Отец взял пульт, хотел было включить следующую серию. Мирно гудел в плеере диск, а в голове моей шумело, звенело, как в аэропорту. Я закрыл глаза, и веки показались мне очень горячими. Когда открыл, отец так и сидел с пультом в руках, смотрел на меня. «Не очень согласен», — сказал я, наконец, потирая лоб. До ужаса я был горячий. Казалось, на мне яичницу можно жарить, как на трубе теплотрассы. Воздух входил в легкие с присвистом, тяжело прорывался. «Думаю», — сказал я, наконец, послушав, как сам дышу, «что плохих людей не бывает, и хороших не бывает. для справедливости. Четвертый, я напомню, убивает детей. Ну, я чего, оправдываю его, что ли? Я просто к тому, что нельзя прямо однозначно сказать, почему человек то или это делает, что его сюда привело. Ох, ну ты теперь, Боря, будешь оправдывать свое мудачество тем, что у тебя в детстве велосипеда не было. Бля, какой велосипед? Ты меня бьешь смертным боем. Не матерись. Ладно, ты послушай. Дело не в том, что можно людям херню всякую спускать. Этого нельзя. Они от этого распоясываются. Надо наказывать, если украл, убил, но не делать вид, что это люди какой-то другой породы, что они другие, чем ты, что ты их лучше. Потому что на самом-то деле есть концепции жизни, при которых ты таким долбоебом станешь, что Гитлер с Чикатило будут слезами умываться. И наоборот. Ты вот что, честно знаешь про людей, про себя там, про других? Одна загадка черная, тайна. Человек — вода. Ты его в сосуд налей, в один, во второй, и увидишь, какой он разный с другими, какой он с другими одинаковый. Смотрел отец на меня, смотрел, а потом присвистнул, тут же себя оборвав. Денег не будет. Тебя этому в школе учат? Не, ну, если книжек много читать, начинаешь думать. Когда я скучаю, я думаю о таких вещах. С возрастом пройдет. Я стараюсь уже ни о чем не думать. А чего ж ты делаешь, когда один остаешься? Вот купью, чтобы себя забыть. Ответил он легко, без какой-нибудь там драмы. Не было здесь высокой трагедии. Так, мелкая печаль о том, что ушло, не сбылось, не возвратится, о всяком таком. Ты человека узнай, почитай его как книгу, да поймешь. И страшного человека поймешь, и святого. Мальчика поймешь, девочку русского, индийца, шамана и физика. Кого надо, того и поймешь. Тут главное не бояться, смотреть и видеть. Ой, как боимся на себя, в других посмотреть, в луже отразиться или в прекрасном озере, неважно. Боимся позавидовать, боимся испытать отвращение. Поменьше б гонору, так люди всей земли уже за руки бы взялись. Я верил в это, как старички в идею мировой революции. — И что, теперь врагов щадить? — спросил отец. — Ой, ну ты чего? Не в идеальном же мире я живу тоже. Кого надо щадить, а кого нет? Но все следует делать без гордости, с юродством каким-то, понимаешь? — Что-то понимаю, что-то нет. Все как в жизни, как у людей с людьми. Он закашлялся, потом ушел на кухню делать мне крепкий сладкий чай. В плафоне люстры бился мотылек. Тень его была огроменной, жуткой. Мне стало страшно, я захотел, чтобы отец вернулся. Но с тех пор, как ты перестал ссаться в постель, звать взрослых уже стыдно. Лежал себе и лежал. Подошли братики с сестричками, залезли на кровать, сочувственно по мне походили, потыкались мне в лицо носами. «Хочу уже выздороветь, ребята». Ответом мне было многоголосое пожелание самого лучшего. Какой-то брат с покромсанными ушами даже принес мне кусочек гнилого яблока. «Спасибо, конечно, но, может, и не стоило». Запищал об обиде, о личном оскорблении. «Ой, странно это. Они в чем-то словно люди. В том смысле, что у всех живых общего есть, а иногда совсем иные». Я, конечно, подумал о своих друзьях, о том, что они меня уже обыскались. Умудрился, значит, выползти, да найти телефон. От Мервина пришло множество смс-ок. «Эй, где ты? Боря, ты меня игнорируешь?» «Я так обдолбался, нам нужно встретиться». «Все, я сам к тебе иду». «О, Господи, Скорпион сегодня должен приложить усилия, чтобы сохранить важные социальные контакты. Твой ебаный папаша спустил меня с лестницы». Ну и прочее. Всего уже и не упомнить. Только вот он мне каждый день писал, писал, что происходит, как Маринка с Андрейкой, как Олесь, что они вместе делали. Уверял, что я должен скоро поправиться, потому что Луна вошла в правильную фазу. Присылал несмешные компанейские шутки, понятный только тому, кто при них присутствовал. Знаете, вот этот вид идиотских шутеек, от которых тебя всего зависть берет. Что касается Эдит, она написала один раз: «Надеюсь, ты не погиб». И в какой-то степени этого было достаточно. Короче, я не стал им сразу писать, потому что чувствовал, надо быть в тишине, в покое. Я был хрустальный, от любого движения лишнего уже изнемогал. Отец принес горячий сладкий черный чай. Я хлебал его ложкой, как суп. Суп из чашки, чай с ложки, все перевернулось. Слушай, а друзья про меня спрашивали? Очень уж мне хотелось поймать его с поличным, отец сказал. А, да, это твой польский вампир заходил. Да ты его с лестницы столкнул. Ну, точно. Еще та немецкая девчонка звонила. Очень вежливая. Она австриячка, на самом деле. Да один хуй. Поляки, австрияки, я не ебу. Он вдруг замолчал, поставил свою чашку на пол. Но у тебя хорошие друзья, Борь. Волновали за тебя. Слушай, па, у тебя лучший друг был? Мне вдруг захотелось его узнать по-настоящему. Он мотнул головой, неохотно ответил. Наверное, это Колька. И то потому, что рожа судьбой в родные назначенные никуда не денется. А просто друзья, они могут и кинуть, если им чего не понравится. Сразу видно основу крепкой дружбы. Хотел, значит, его еще о чем-то спросить, но папашка махнул рукой. «Пойду на работу позвоню». «А чего будет-то, если я пойму, что ты такой же человек, как все земные люди?» «Ой, опять выпил синего сиропа и опять спал. Не то в нем чего-то эдакое было, не то меня тащило от температуры, но после сна я долго качался на волнах. И комната кружилась, кружилась. Я открывал глаза, и потолок вертелся надо мной, будто меня несла какая-нибудь карусель. Ну, почему я? А почему не ты? Все было случайно и бессмысленно. Это меня убивало, но не только. Странный покой имелся в хаосе. Ну вот ты, ну вот сейчас, но случится-то может все, что угодно. Какая тогда разница, что за карты тебе вслепую выдала судьба? Далеко не та капризная тёлка, которая так стремился ублажить Мервин. Скорее уж, безумная старуха. Все может измениться в любой момент, и нет ничего стабильного. Ой, освобождающая вещь этот ваш хаос, этот хтонический ужас миллиарда ответов на один вопрос. Потому что, послушайте, если план существует, великий план всех наших судеб, то я не хочу быть его частью. Если есть ответ на вопрос «почему я?», то сам вопрос этот — бессмысленная штука. Но я не верил в жестокость Бога, в жестокость матеньки, даже в жестокость природы. Только в непредсказуемость исхода, в случайность. В тот момент я был абсолютно спокоен и счастлив хоть тем, что никто не задумал мне горе. Что так случилось, но это все. Потом, выздоровев, я снова верил в долю, в свою судьбу, в то, что от нее не убежать, от нее не спрятаться. Но тогда, думаю, это меня спасло. Великое освобождение кружащегося огромного мира, ослепительного мира вокруг меня. В здравом состоянии в такое не поверишь. Всегда мы ищем порядок. Таких цифр не представишь, когда не охвачен высокой температурой. Нет, ну, я далек от того, чтобы считать, будто мне было откровение, будто я что-то о мире понял. Оно и так, и этак может оказаться. Никому знать не дано. Да уж, никаких божественных откровений, но мысль о том, что все может повернуться как угодно, откуда-то меня вытащила. Я, может, без нее умереть мог. Я думал об этом много. Ну да ладно, в общем, уснул я в крутящейся комнате, в крутящемся мире, прямо на этой карусели под названием «Жизнь», и мне снилось, что я малыш, и мы с мамой гуляем. Она казалась мне такой большой, такой надежной. Это теперь я знал, какие у нее маленькие ручки. В продмаге она купила мне промасленный пирожок с капустой, и я подарил ей обратно его половину. Все было так просто. Я весь закутался в шарф, в пуховик, и мне было тепло, только ресницы жгло морозом. Сон был реальный, в том смысле, что он скорее был воспоминанием, чем фантазией. Мозг достал откуда-то из темноты момента такого искреннего счастья, сибирского бледного солнца, маминых рук, простой еды, вкуснее которой не было на свете, скованного холодом скверика. Мама говорила: «Боречка, я самая счастливая на свете». «Почему такая?» — спрашивал я. «Потому что у меня есть ты». «А до того, как я у тебя стал?» «До того я готовилась к твоему появлению». «А еще до того?» «До того я встретила твоего папу. Я всегда в моей жизни шла к тебе. А когда я вырасту, тогда я буду вспоминать тебя маленьким мальчиком, как сейчас». Кто ж знал. Но кто тогда мог догадаться? Она была пьяная, но только чуть-чуть, в самый раз, чтобы расчувствоваться. Не могла позволить себе расплакаться, на морозе это больно. Моя мать не была образцовой, а есть девчонки, которые сказали бы, что она не заслуживала ребенка. Но я любил ее, и она всегда была честной со мной. Она могла дать мне только любовь, и этого мне досталось. Кем бы я был без нее? Может, и отцом своим? Ребенок, он как калейдоскоп. Он разбитые образы своих родителей. Кусочки, тревожные звоночки. Она смотрела на меня и говорила: «Я бы хотел увести тебя на край света». Тогда я не понимал, почему она это говорит. Мы, в конце концов, и так были уже крайнее некуда. Была б земля плоская, в космос бы провалились. Мама смотрела на меня сияющими глазами, мяла в руках полиэтиленовый пакетик, рвала его на кусочки. «Тебе плохо? Дурно тебе?» — спросил я на украинском. Я уже знал, что если хочу получить настоящий ответ, то и обращаться к ней надо на языке ее детства. «Нет», — ответила она, — «просто думай о том, каким ты вырастешь. Это такое чудо, что ты станешь взрослым мальчиком, мужчиной, как папа». Уж тогда мне не очень-то хотелось становиться как пахнущий водкой отец, жутковатый, с немигающим взглядом. «Братик мне сказал, что все растут, чтобы делать других детей. У них все проще. Человек растет, чтобы узнавать новое о мире. Когда мы заводим детей, мы узнаем что-то новое о других, о себе». Она была очень разговорчивой, очень мудрой. Спешила со мной чем-то поделиться, какую-то дать основу, какой-то фундамент всего. Мама торопилась. «Замерз? Домой пойдем?» «Не знаю, не хочу домой. Мне гулять нравится». Ущипнула за щечку, посмеялась. А теперь она умерла, а я совсем взрослый стал. Во сне я это хорошо осознавал. «Столько всего тебе показать хочу. Знаешь, какой город я хочу увидеть?» «Какой?» «Париж». «А это где?» «Во Франции». «А это где?» «Далеко-далеко». «Далеко-далеко мне тоже хотелось увидеть». «Берлин, — говорила она, — Лондон, Рим. Столько волшебных и чудесных мест. Пока ты маленький, мы должны все с тобой увидеть. Хотя бы на картинках». Ой, сколько же дней оставалось до смерти ее? 30-40? Может, сама кинулась, конечно, но сколько у нее было планов. И все-таки чувствовала ведь. Не знала, нет, но тревога ею уже овладела. «Боречка, а папу ты любишь?» «Ну, не знаю, наверное». «Крысенок, ребятенок, котенок, щенок, он всякого любит. Ему бы ласки да еды. Он тебе к кому хочешь привяжется. Вроде бы все просто, я всегда ждал отца. Он привозил из Норильска вкусности, которых в Снежногорске не сыскать. И все же я чувствовал себя обманутым, обиженным. Я думал, что заслуживаю его любви. А оказалось, нет». А почему я так думал? Из беспамятства еще идет из младенчества. Ты его люби. Не буду его любить, он мне голову оторвет. Нет, Боречка, не в этом дело, а в том, чтобы выручать друг друга, в том, чтобы помогать друг другу. Мы тебя по большой любви родили. Мы тебя любим. Все это казалось мне тогда таким неуемно слащавым, сентиментальным. И во сне воспоминаний тоже, хотя я и понимал намного больше обо всем. О разговорчивой маме, о своем отце, о смерти и о любви. «Ну, чего ты несешь?» Я думал, «вот он тебе пропишет, будешь синяком ходить и о любви говорить». Я ей не верил. Я на нее даже злился. Я понимал ее так же мало, как когда подслушивал ее разговоры с бабушкой. Помню, как мама бабушке говорила всякое такое, что теперь уже ничего не значит. «Да слушай, ма, Светка же из тех, кому хуй из-за угла покажи, она и залетит». «Ничего не хочу слышать про ваучеры больше». «Да мне сегодня снился гроб с зерном. Это к чему вообще? Посмотри-ка в сонике. Как Боречка? Маленький, хорошенький посечок. Фото Виталька вам обещал выслать завтра». Это все были взрослые разговоры. Мне тогда мало что было понятно. И во сне я тоже мало что понимал про мамку и про ее короткую жизнь. Мне казалось, я снова такой маленький и такой глупый. «Ну ладно, я понял про выручать, про помогать. Пошли на качельки теперь». Она засмеялась и сказала, «Ничего ты не понял, но ты поймешь. Ты самый умный мальчик на земле». А потом вода зажурчала и унесла мою мамку с собой. Я проснулся взрослым среди ночи и судорожно стал искать ее. Не было, не пришла. Но что-то она такое со мной сделала, этим сном-воспоминанием, сном и воспоминанием. Больше мне пользы от нее было, чем от Тейленола и ото всех на свете таблеток, и ото всех сиропов в мире.